Глава 6. О том, что разговор между Демироном и Матео был не из приятных, было несложно догадаться. Барон вылетел со второго этажа, словно за ним гналась тысяча чертей. Он сразу же выскочил на улицу, и я услышала крики во дворе, затем ржание лошади. Признаться, я всполошилась. Вскочила и, прихрамывая, пошла к двери, ведущей во двор. Неужели король его выгнал? Да нет, он на такое не способен. Хотя откуда мне знать, кто на что способен? Я видела, что барон в гневе. Нет, он был в ярости. Заметив меня, стоящей в дверях дома, он рванул ко мне и порывисто обнял. Я, признаться, не ожидала такого и потому не успела отстраниться. Демирон послал меня в замок, но я сразу же вернусь. Вы помните, о чем мы разговаривали на прогулке? Мужчина с надеждой смотрел на меня. Он искал отклик или хотя бы какую-то эмоцию, которая подтвердила бы мои чувства к нему. Но я отвела взгляд в сторону. «Я помню, но я не чувствую к вам того же, что вы чувствуете ко мне», — тихо проговорила, так как не смела давать надежду. «Надо быть честной. И с самой собой, и с мужчиной. Мне нравился Демирон. А Матео мне был просто другом. Пусть не сердце, но разум подскажет вам правильный ответ», — ответил мужчина. «Зачем вам замок?» Постаралась перевести разговор и заодно высвободиться из объятий мужчины. Он отступил на полшага, но все равно был непозволительно близко ко мне. «Это секретное поручение», — размыто ответил барон. «То есть это не за нас?» Я не знала, как сформулировать мысль, и получилось, как получилось. «О, как это звучит! Из-за нас!» Барон повторил фразу, выделив смутившие меня слова. «Вы же понимаете, что я хотела сказать?» Смутилась и отступила, почувствовав, что на меня кто-то смотрит. Обернулась и наткнулась на пристальный взгляд Демирона. Он спустился по лестнице и стоял на нижней ступеньке, наблюдая за нами. «Матео, ты собрался?» Король понял, что его присутствие раскрыто, и не стал делать вид, что не видел наших перешептываний. «Время не ждет». «Да, мой король». Что-то во взгляде и тоне барона меня заставило напрячься. Между друзьями пробежала черная кошка. И, видимо, эта кошка — я. «Я вам собрала с собой еды!» — к нам выскочила Аня, и я удивилась ее расторопности, сунув барону в руки увесистый сверток с едой. А еще больше меня удивил король, который подошел и протянул сидельную сумку барона, в которую тот и сложил сверток с едой. «Будь осторожен, и я жду тебя с вестями». Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями, и король похлопал барона по плечу. Они словно разговаривали друг с другом, но на уровне взглядов и жестов. Подозреваю, что они разговаривали не только о государственных делах, но и обо мне. И самое, что странное, мне кажется, они пришли к какому-то решению, и оно мне может не понравиться. Мужчина вышел из дома. Я, босая, осталась стоять в дверях, а король проводил его до лошади, что-то говоря. Мне не было слышно, но мне почему-то казалось, что это касалось меня, так как оба мужчины посмотрели на меня и обнялись. Барон вскочил на коня и, махнув мне на прощание, направил животное к воротам. Я тоже махнула на прощание и проводила его взглядом. Что такого могло случиться, что заставило короля так срочно отправить барона в замок? «Вы простудитесь», — вывел меня из раздумий голос Демирона. «Не следует ходить босиком. Аня, «Принесите леди теплые носки». Распорядился король, и служанка пулей выскочила из комнаты, оставив нас наедине. Повисла неловкая тишина. «Что-то случилось?» Молчание меня угнетало, и я не выдержала. «Вы о чем?» На лице Демирона появилось странное выражение, которое я не смогла идентифицировать. «Вы срочно отправили Матео в замок. Вот я и предположила, что произошло что-то неладное». Я, хромая, пошла и села на свое место на кресле. И снова поставила ногу на низенький табурет. «Еще не знаю. Вот Матео как раз и узнает, что случилось». Король явно был не в восторге от темы нашего разговора. «Это не опасно?» У меня на душе поселилась тревога. Не знаю, связаны ли были эти ощущения с отъездом барона или что-то другое навеяло, но я даже начала озираться, словно почувствовала тяжелый взгляд на себе. «Вы волнуетесь о возлюбленном?» Демирон ждал ответа, а я на мгновение замешкала и растерялась от такого вопроса в лоб. «Простите, мой вопрос вогнал вас в краску». И да, я действительно покраснела, но не по той причине, что подумал король. Просто служанка принесла мои носки, и король, забрав их у нее, встал на одно колено и, взяв меня за ногу, начал ее разминать. Его прикосновения обжигали кожу и разгоняли рой мурашек по телу, а к лицу прилила кровь. Мужчина прикасался к пальцам ног, а я таяла, и узел желания скручивался где-то в районе живота. Не думала, что массаж ног может меня так воспламенить. Дышать стало сложнее, и я хватала ртом воздух, а змей-искуситель в лице Демирона видел мою реакцию на прикосновение и медленно поднимался все выше и выше. Я прикрыла глаза, и когда с моих губ сорвался стон наслаждения, прикосновения резко оборвались, и мне на ноги все-таки натянули носки, осторожно вернув их на табурет. Я чувствовала, как пылают щеки. Да что там щеки, я вся пылала. Мужчина молчал и смотрел на меня, а я не знала, что сказать. Так мы и молчали, пока Аня не внесла в комнату чай на подносе. Я облегченно выдохнула, а Демирон отошел к окну, пока горничная разливала чай по чашкам. Неловкость момента зашкаливала. Стол сервирован, а Демирон и не думает подходить к столику, чтобы присесть. Разговаривать с ним, когда мужчина стоит к тебе спиной, мягко говоря, неудобно. Беру чашку подрагивающими пальцами. Мое нервное напряжение дает о себе знать, и часть горячей жидкости проливается на платье. Я не обожглась, потому как юбка плотная, и все впиталось в толстую ткань, но испуганно ойкнула. «С вами все в порядке?» Мужчина моментально оказался рядом и бросился меня осматривать. «Не обожглись?» «Нет-нет, все нормально». Я встала и осмотрела мокрое пятно на платье. Да уж, вид не очень презентабельный. Я ищу взглядом салфетку и, подхватив ее, начинаю усиленно тереть пятно. Головой понимаю, что логичнее пойти наверх и просто переодеться, заодно немного выдохнуть и снять градус напряжения. Но я упорно тру и тру. «Сейчас все исчезнет», — приговариваю и продолжаю машинально тереть тканью по юбке. «И давно проснулась магия?» Вопрос короля застал меня врасплох. Я удивленно посмотрела на него, потом проследила за его взглядом и не менее ошарашенно уставилась на юбку. «А куда делось пятно?» Признаться, я даже по сторонам посмотрела, будто мокрое пятно от чая могло сползти с моей юбки и уползти в угол, обиженно плача, так как я старалась от него избавиться. «Вы его сейчас высушили?» — ответил Димирон. Его явно позабавила моя реакция. «Но как такое возможно? Я не могла поверить, что так бывает. Начнем с того, что я не верила в существование магии как таковой. Да, я видела, как зажигали огонь в камине щелчком пальцев. Я видела, как сам Димирон просушил свое лицо, когда я перепутала его с Аней. Но я не думала, что эта самая магия есть во мне». «А что вас так удивляет?» Король не понял моего изумления, и я закрыла рот, чтобы не выдавать себя. «Я постоянно забываюсь, что я не я, а хрупкая девушка Марго, но не воспитатель детского сада Маргарита Егоровна. Быть нежной и хрупкой сложно, когда привык рассаживать на горшки целую группу трехлеток и одним взглядом заставлять прочувствовать всю тяжесть вины за песок в волосах соседа по песочнице». «Ничего, я просто не помню, как ею пользоваться». Вот сейчас я не собрала ни слова. Я просто не уточнила, что не то, что не помню. Я даже и не знаю. Но ведь одно другое не исключает, так что технически я и не брала. «Тогда надо восстановить знания». Мужчина тепло улыбнулся, смотря на меня, как на ребенка, а я смутилась. «Что ты помнишь о магии?» «Ничего». И снова я не врала. «Может быть, так будет даже проще. И ведь учить с чистого листа значительно проще, чем переучивать». Король улыбнулся и присел напротив меня в кресло. «Но сперва мы попьем чай». И мы выпили чай. Попробовали изумительного пирога и проболтали большую часть дня. Димирон рассказывал, как в свое время у него проснулась магия и как он разносил дворец в столице. У него были проблемы, и тогда с ним начали заниматься денно и нощно учителя. Он выматывался настолько, что засыпал, стоило голове коснуться подушки. Но и во сне мог творить нечто невообразимое. Когда Матео появился в детской и стал его другом, магия пришла в стабильное состояние и перестала буянить. Никто не знает, как так происходит. И в древних книгах даже упоминались уравнители королей. «Уравнители?» Я удивленно переспросила немного непонятное слово. «Да, мне об этом Густав рассказал», — немного понизив голос, произнес король. «Густав? Лекарь, что меня лечил?» Я удивилась. «Сколько ж ему лет?» «Хотя чему удивляться? Димирону, если мне не изменяет память, 60 годочков, а выглядит он максимум на 30». У них тут 2 к 1 считается. Прожил 2 года, а повзрослел на 1. Да, он многое рассказывал и многое повидал на своем веку, ответил мужчина. Ну так вот, он пересказывал мне легенду, которую ему рассказывал еще его прадед. Димирон многозначительно посмотрел на меня, а я прикинула, что легенда эта, наверное, невероятно старая. И что было в этой легенде? Меня разобрало любопытство, да и рассказывал Димирон очень интересно. Мы с момента моего попадания в этот мир не были столько времени наедине и не болтали так беззаботно. Когда-то не было темного и светлого королевств. Было одно, в котором были и темные, и светлые маги, — начал рассказ мужчина. А я почему-то представила картинку «Инь и Янь» из моего мира. «А как оно называлось?» — вклинила я свой вопрос, и мужчина задумался. «Я могу ошибаться, но вроде бы «Инь-Йо». Но я был мал и не все непонятные мне слова запомнил. Я удивленно смотрела на мужчину, а он продолжил рассказ. В этом королевстве было два правителя, и они были всегда представителями разной магии. Они-то и были уравнителями друг для друга. Но потом между магами начались ссоры и распри. Каждый правитель захотел стать главным. И итогом стало деление королевства на две части. На светлую и темную. Король с грустью посмотрел в окно. «А кто разделил?» Я удивилась. «В истории моего мира обычно такие деления происходили после длительных и кровопролитных войн». «Богиня равновесия Маат. Все королевство потонуло в междоусобной войне и было на грани исчезновения». «Маат?» У меня словно тумблер в голове сработал, и всплывали школьные знания. Сперва китайский инь-янь, затем древнеегипетская богиня Маат. Что еще? «И это и есть вся легенда?» Что-то я пропустила в словах Демирона. «Ну еще там говорится, что придет в этот мир девушка, которая примирит неразумных детей. Но что это значит и где искать девушку, никто не знает. Мне вообще кажется, что Густав сам придумал эту историю, чтобы мне было не скучно». Немного беспечно пожал плечами мужчина. Я бы на его месте не была так уверена, что это выдумка. Уж слишком много всего наводило на определенного рода размышления. Красивая легенда. А ты, как король, никогда не хотел, чтобы оба королевства примирились? Из-за чего возникла вражда? Я с интересом смотрела на мужчину, а тот задумался над моими словами. «Королева Аманда никогда не согласится на это», — отмахнулся от моих слов Демирон. «А если бы согласилась?» «Я не знаю, почему настаивала». «Даже если бы и согласилась, ты можешь себе представить, насколько сложно примирить обычных жителей, которые много веков с молоком матери впитывали тот факт, что светлые плохие, и все беды в темном королевстве от них». Мужчина смотрел на меня и ждал понимания. «Но мы ведь неплохие. Ты видишь меня? Разве я сделала что-то плохое?» Я так близко восприняла наш разговор, что не заметила, как перешла на «ты» с королем. «Ты... это ты», — уклончиво ответил мужчина. «Ты не помнишь, кто ты есть». «Ты думаешь, если бы я помнила, то это что-то изменило бы?» Вопрос повис в комнате и остался без ответа. Между нами снова возникла неловкость. И Демирон встал с кресла, отошел к окну. «Завтра позанимаемся и попробуем раскрыть твой магический потенциал. И, возможно, и память вернется к тебе вместе с магией». Мужчина повернулся ко мне и заложил руки за спину. «А сейчас мне пора к себе. Несмотря на то, что я не в загородном замке, но государственные дела никто не отменял». Мужчина вышел, и я осталась в комнате одна. Я снова ощутила на себе чей-то тяжелый взгляд и даже плечами передернула, чтобы отогнать от себя нехорошее предчувствие. Думая над рассказанной легендой и реакцией Демирона, собрала чашки со столика и отнесла всё на кухню. Мое внимание привлекли тихие всхлипы, и я озадаченно прислушалась. Кто может плакать? Здесь из женского состава только я и Аня. И вывод напрашивался сам собой. Открываю дверь в кладовку и вижу зареванную служанку. «Что случилось?» Осторожно присаживаюсь на корточке перед девушкой. Поврежденная нога побаливает, но мне сейчас не до этого. «Ох, простите, леди!» Девушка с новой силой зарыдала. «Ты решила затопить кладовку?» Пошутила, но по удивленному лицу Ани поняла, что шутку она не оценила. Но хотя бы рыдать перестала. «Я сейчас успокоюсь и приступлю к приготовлению ужина!» Сквозь всхлипы выдавила горничная. «Расскажи, из-за чего ты плачешь?» Я погладила девушку по спине, и та уткнулась мне в плечо. «Меня бросил кон!» — выдавила девушка. А я напрягла память, силясь вспомнить, кто это вообще такой. Видимо, на моем лице отразилось то, что я не совсем припоминаю, кто это вообще такой. «Я рассказывала о нем. Это купец. Я познакомилась с ним перед самым отъездом сюда. Я так и знала, что меня бросит!» Последнее слово девушки закончилось подвыванием. «Почему?» Я приготовилась слушать, пересев на заколоченный ящик. «Он сказал, что ему не нужна такая зажатая девушка, не готовая к отношениям!» Аня говорила, а я удивленно уставилась на нее. В сотый раз поразилась. «Мир другой!» А парни такие же придурки. «Расскажи все толком и с самого начала. И как он мог сейчас с тобой порвать? Он разве здесь?» «Помните, я перед отъездом ходила к нему на свидание. Я думала, что готова, но не смогла, потому как...» Аня замялась, а до меня только дошло, о чем она говорит. «Так парень хотел интима, а Аня еще чиста и невинна». «Помню, помню. А что было дальше?» Поторопила я девушку, так как она собиралась рассказывать весь разговор, состоявшийся между ней и Коном на том свидании. «Я сказала, что уеду, а он спросил, куда. Я рассказала, и тогда мы договорились, что встретимся здесь. Он тайком проследовал за нами, а вот сегодня мы снова встретились». И он сказал, что жалеет о знакомстве со мной, и что я слишком старомодна. Девушка снова расплакалась. «Если ты не готова и не любишь парня, то не стоит подстраиваться под него и соглашаться», — постаралась поддержать решение Ани. По моему мнению, она была совершенно права. «Вы так считаете? Я знаю, что я всего лишь служанка, и моему магическому резерву будет все равно, был у меня мужчина или нет. Но я бы хотела, чтобы моим первым мужчиной был муж». Я с непониманием уставилась на служанку. «А это-то здесь при чем? Какая связь между магическим резервом и интимом? У меня сегодня день открытий какой-то». «Ну как же, при этом деле...» Аня залилась румянцем, и я поняла, о чем она говорит, но молча подбодрила ее, погладив по руке. «Если пара подходит друг другу, и они равны по силе, то магический резерв увеличивается у обоих. А если девушка слабее, то у мужчины резерв становится больше, а у девушки на прежнем уровне», — разъяснила горничная, а я задумалась. «А если девушка сильнее? Как у них тут все мудрено?» «Если девушка сильнее, то она отдает силы мужчине, а сама становится слабее», — объяснила все тонкости девушка. «Вот это поворот! То есть местные ловеласы, как паразиты, подпитывались за счет невинных девушек. И чем больше их в коллекции непорядочных мужчин, тем сильнее магические силы мужчины. Так стоит 100 раз подумать перед тем, как вступать в отношения и доводить их до интима. Впрочем, об этом стоит думать всегда. Не только в этом мире». «Ну, так что, Кон?» — Он не захотел жениться, когда понял, что на отношения без обязательств ты не согласна?» Аня задумалась над моим вопросом, видимо, не совсем поняв, что я имела в виду под словами «отношения без обязательств». «Да, он бросил меня и завтра отправится в Стоклок», — закончил рассказ Аня, а я обняла плачущую девушку. «Ну и пусть катится, он недостоин тебя», — пыталась я приободрить горничную, но, видимо, у меня выходило плохо. «Я никому не нужна», — завывала девушка, а я просто обняла ее и дала ей выплакаться. Порой такая молчаливая поддержка — это лучшее, что можно сделать. На слезы и утешения мы потратили больше часа. Потому, когда Аня пришла в себя и способна была здраво рассуждать, пришли к выводу, что все мужики — козлы, и им от нас нужно только одно. Что именно это одно, я не стала уточнять, но девушка успокоилась, и это был прогресс. Мы бросились готовить ужин, и так времени было мало. Но мы справились и успели вовремя. Правда, Демирон не спустился к ужину, и Аня отнесла ему поднос в комнату. Мне вообще показалось, что он избегает меня. И потому я решила поговорить с ним завтра. Сама поставлю все точки над «и». И это будет правильно. С такими решительными мыслями я и отправилась спать.